режу, хоть вены режь. Расплылась маслина душа, намажь на хлеб и ешь. Расплылась маслина душа, намажь на хлеб и ешь. Равняю бритвою виски, хоть пушки приставляй. Текут в извилинах мозги, стаканы подставляй. Текут в извилинах мозги, стаканы подставляй. Намылил шею мылом я до снежной белизны. Смотреться будет здесь петля, снимай, браток, штаны. Смотреться будет здесь петля, снимай, браток, штаны. А между пальцами грибки мочалкой собирал. Есть гильотина для ноги, недолго я кричал. Есть гильотина для ноги, недолго я кричал. Туда.